сделанные в одной из стальных переборок. Это и действительно оказался Шмайсер. Луч скользнул дальше, но смог высветить только одного человека — Ник Квина. Того либо затянуло под нашу яхту, или же он спрятался за остатками лодки. Я дважды выстрелил в человека и услышал крик, который тянулся пару секунд, а затем перешел в клёкот и бульканье. В тот же момент я услышал, как кого-то вырвало. Я обернулся. Шарлотта Скурос. Какого черта она тут делает? Ей не место на палубе. У меня были дела и поважнее. В первую очередь надо было помешать сэру Артуру развалить надвое старый Торбейский пирс. Дядюшка Артур умудрился за это время отклониться на 270 градусов. Правда, в одном ему нельзя было отказать. На галерах, специализирующихся на разрезании пополам вражеских судов, он имел бы бешеный успех. Я влетел в рубку, дал полный вперед и резко переложил руль на бакборд. Потом снова выскочил и оттащил Шарлотту Скурос от поручней, чтобы ей не оторвал голову столб на краю пирса. Тяжело дыша, я вернулся в рубку вместе с Шарлоттой Скурос. Такая работенка, одна нога здесь, другая там, измотала бы кого угодно. Наконец я выдохнул. При всем моем уважении к вам, сэр, позвольте спросить, какого черта вы не следили за рулем? Я? Видимо, он был удивлен не меньше медведя, которого разбудили во время зимней спячки. Разве что-нибудь случилось? Я снизил скорость, взял у него руль и повел яхту согласно компасу. Потом сказал, придерживайтесь, пожалуйста, этого курса. Передал руль дядюшке Артуру и снова с помощью прожектора осмотрел пространство. Всюду вода, больше ничего, вода темная и пустынная. Остатков лодки не было видно. Я предполагал, что ночная битва разбудит всех жителей Торбия. Но ничего подобного не произошло. Городок по-прежнему похрапывал в темноте. Не зажглось ни единого огонька. Видимо, джина выпили вдвое больше обычного. Мой взгляд упал на компас. Норд 20 вест. Как пчела стремится к цветку, а железо притягивается магнитом, так и дядюшка Артур с похвальным упорством снова старался врезаться в сушу. Я осторожно, но решительно взял у него руль и сказал, «Мне кажется, вы слишком близко подплываете к стене набережной». Проклятое стекло запотело в самый неподходящий момент. Он вытащил из кармана носовой платок и протер монокль. «Я думаю, Калверт, вы там стреляли не ради собственного удовольствия. За последние несколько часов воинственности в дядюшке Артуре прибавилось. К тому же он очень любил Ханслета. С Жаком и Крамером я рассчитался. Квин скрылся», — ответил я и призадумался. Зрение у дядюшки Артура даже в благоприятных условиях оставляет желать лучшего, а после захода солнца он слеп, как летучая мышь, в отличие от коей не приобрел сонара, который бы позволил ему вовремя регистрировать скалы, землю и острова. Значит, следовало полагаться только на себя. Это значило радикально изменить план. Правда, оставалось неясным, каким образом я вообще мог бы что-нибудь радикально изменить. Жаль, что ушел Квин. Но в общем и целом не дурно, похвалил меня дядюшка Артур. Ряды негодяев к нашему удовлетворению поредели. Как вы думаете, они отважатся снова напасть? Полагаю, что нет. Во-первых, в ближайшее время они не смогут узнать, что произошло на самом деле. Во-вторых, обе сегодняшние попытки потерпели крах. И они не станут в спешном порядке организовывать еще и третью вылазку. В-третьих, им бы пришлось использовать катер, а не яхту Шангрила. А катер... Да подавиться мне веником, если это так, не пройдет и сотни ярдов. И в-четвертых, сейчас надвигается туман или сильная низкая облачность. Мы даже не видим огней Торби, а это означает, что преследовать нас они не смогут.